Снова началась обычная работа. Капелюшников и кто-то другой немного поработали за него, поэтому Денни пришлось копать чуть больше часа, да и то в основном он подравнивал стены. Денни с благодарностью подумал о своем помощнике. После спасения пакистанца воин полетел на свою базу. Он даже не спросил, жив ли Дулла, так как все его внимание было поглощено мощной фигурой, которая шевелилась почти рядом с его левым ухом. Он заранее предупредил членов своей экспедиции, и Гризи приготовили сеть. Они спеленали Кринпита так быстро, что тот даже не успел понять, что произошло. Затем быстро поели, сделали Дулле укрепляющие уколы, ввели в вену глюкозу, после этого покинули раскаленную пустыню и полетели в лагерь пипов. Там они оставили больного, выслушали пренебрежительную благодарность китайца, и воин отвез Дэнни домой. Все путешествие заняло 5 часов. И все это время беспокойство владело им. Это беспокойство было связано с Кринпитом. Несомненно, он существо разумное, если даже забыть об их домах и строениях. Это доказывали его методичные попытки пробраться в вертолет и прекращение попыток, когда Кринпит понял, что пластик слишком крепок для него. Кринпит почти не сопротивлялся, когда Гризи накинули на него сеть и позволил отволочь себя в стальную клетку. Только когда дверь захлопнулась, он методично освободил от сети свои конечности. Дейл Хаус провел много времени, наблюдая за ним и стараясь понять смысл его звуков. Однако эти звуки оставались для него только шумом, хотя он был уверен, что это язык. Сам лагерь Гризи поразил его. Стальные балки, вертолет, разное оборудование. Сколько же нужно сжечь драгоценного топлива, чтобы доставить все это с земли? У них есть даже кондиционеры. Впрочем, без кондиционеров здесь просто не выжить. Температура поверхности тут доходила до 40 градусов. Но никто же не заставлял их устраивать лагерь в таком пекле. И по контрасту с этим лагерь пипов. Старый китаец сделал хорошую мину при плохой игре, хотя ясно, что прибытие больного поставило перед ним проблему, за ним некому ухаживать. Он с гордостью дал понять визитерам, что в пути еще одна экспедиция, почти такая же большая, как и эта, но сколько у него людей сейчас. Джим Морриссей прервал его размышления. Биолога не было в лагере в момент возвращения Денни, поэтому он попросил рассказать, что произошло. Дейл Хаус повиновался, а затем спросил, ты нашел что-нибудь в яме? А? Нет. Вероятно, это уже было далеко в прошлом для Морриссея. Нет, я попытался прощупать ход, но все время попадал в тупики. Кто бы они ни были, они чрезвычайно умны. Как только ты попадаешь в их туннель, они сразу же заделывают наглухо все проходы. Значит, у тебя нет животных, которых ты переправишь на землю? Нет животных? Никогда не говори так, Денни. У меня целый зоопарк. Краба-крысы, жуки, флайеры и много других. Бог знает, что они такое. Я думаю, что краба-крысы — родственники кринпитов. Но это можно сказать с уверенностью только после палеонтологических исследований. А я даже еще не начал делать тахономию. А растения? Да, ты можешь называть их растениями, но я не понимаю, где там происходит фотосинтез. Биолог разразился длинной речью по поводу этих странных растений и их непонятных свойств. Денни ничего не понял из этой речи, кроме того, что в пищу их людям с земли вряд ли можно использовать. Наконец он не выдержал и сказал, пожалуй, с меня хватит, и похлопал биолога по плечу. После этого он занялся нужником, вытащил из корабля химический туалет, закрепил его в яме и доложил Гарриет. Все в порядке. Первоклассный американский нужник готов к работе. Она прошла к нужнику, чтобы осмотреть его, и поджала тонкие губы. «Дейл Хаус, ты думаешь, мы животные? Неужели нельзя натянуть тент? Ведь здесь часто идут дожди, посмотри на небо. Видишь, сколько облаков? Черт побери, Денни, почему я должна контролировать все, даже это?» Он натянул тент. Но буря, которая обрушилась на лагерь, оказалась слишком сильной. Молнии рассекали все небо от горизонта до горизонта. Кунг исчез с небосклона. Даже в том месте, где он находился, не было намека на светлое пятно. Единственным источником света оставались молнии.